Любовь и взаимность. А вот Колпаков не приедет, с печальным удовольствием и горькой мудростью в голосе сказал Маркин. Что такое? Удивился Алехновский. Они обсуждали Новый год, по традиции всегда собирались у Маркина. У него была огромная квартира рядом с метро Академическая. Жлоб он, вот что, сказал Маркин. Я его разлюбил, не могу со жлобами дружить. «Он что, и старый друг?» — сказал Алехновский. «Тот оно, еще с института». «Но что-то, понимаешь, меня напрягало, отвращало даже. Я задумался, что такое? Думал, думал, вспоминал и все понял». «Что ты понял?» «Он всегда был жлобом, еще студентами. Собираемся на вечеринку. Кто выпивку несет, кто закуску, просто и скромно». А Сережа Колпаков бутылку коньяку и шоколадный набор. Все в восторге, особенно девки. Но, старичок, мы-то водочку или тортик на свои кровные покупали, а он из папиного бара тащил. Папа его был известный врач. Какая разница? Огромная, — сказал Маркин. Ты любишь, когда тебе передарки дарят? Да ведь и не узнаешь, — сказал Алехновский. А я сразу чувствую, — сказал Маркин. Или вот... Сколько раз я его принимал, его с супругой, индивидуально. Мы с Машей целый день возимся, стол накрываем, а он меня в общую кучу. Юбилей там или серебряная свадьба? Погоди, — сказал Алехновский. — Он что, тебя ни разу в гости не звал? — Звал! — воскликнул Маркин. — Устроит, например, холостую пирушку и намекнет. С тебя два пузыря. Ну, ладно, бывает. Но этим летом все. Мы с Машей были в Риге на взморье. Идем по пляжу. Бац, Сережа Колпаков с женой. Слово за слово. Подходит время обеда. Тащим их в ресторан. Я, конечно, плачу за всех. А почему бы не распополамить? Сказал Алехновский. Ну, как так вышло? Ведь я ж приглашал. Потом буквально на завтра он звонит мне на сотовый и говорит, тут один мой рижский приятель мечтает с тобой познакомиться. Приезжай. Какой-то местный миллионер, вилла маленькая, не рублевка, конечно, но ничего, вполне шикарный ужин. Народу человек 40, хозяин приятный господин, но вижу я, что он вовсе не мечтал со мной познакомиться, а это Сережа его упросил, типа, может, я приведу своих друзей, интересные люди, то да и все. И что? — спросил Алехновский. — Какой тупой, он меня за чужой счет угостил. — Тонко, — сказал Алехновский, — жизнь. — сказал Маркин. — Она требует внимания и анализа. Давай выпьем. Смотри, что у меня есть. Он встал и пошел к шкафу. — Давай, — Алехновский достал из портфеля бутылку. — Только посмотри, что у меня есть. — Что? — обернулся Маркин. — Ну-ка покажи, что принес. — Ты что, жлоб? — засмеялся Алехновский. — Не знаю, — сказал Маркин.